«Потом она бросилась на меня и ударила ножом», — шептал ребенок. «И я больше ничего не помню». «Андрюша, все уже позади». Я улыбнулся и погладил его по голове. «Где я?» «Ты в безопасности, и я не дам тебя в обиду». «Вы папин друг?» «Он говорил мне, что друзья меня не бросят, когда уезжал». «Куда уезжал?» «На войну. Потом приехал какой-то дядя, и мама начала плакать и ругаться». «А кто тебе сказал, что твой папа умер?» «Соседка, тетя Оля». «Вы папин друг?» «Я твой друг, малыш. А теперь отдыхай и набирайся сил». «Мастер Серж», — напомнил о себе монах, — «ребенок еще очень слаб». «Да, я помню. Спасибо вам, Тори». «Это мой долг, мастер». Я вышел из комнаты и бережно закрыл за собой дверь. Налил в кружку вина, залпом выпил и попытался как-то успокоить дрожь. Меня трясло. Рейнар стоял рядом и молчал. Да, он не понял ни одного слова из рассказа мальчика, но Трэмп видел мое лицо и понял, что я взбешен. Ребенок был убит. Убит в моем мире. Примерно год назад, вскоре после гибели отца, его мать начала спиваться. Начались пьянки, гулянки, появились собутыльники. И вот один из сожителей этой стервы решил изнасиловать сестру этого паренька. Сестренка была на год моложе мальчика. Ей недавно исполнилось 10 лет. Мальчик бросился на насильника. Его мать в этот момент была на кухне. Резала закуску. Когда насильник сорвал с девочки одежду, паренек не растерялся и ударил его по голове. Молотком. Очень удачно ударил. Насильник упал на пол и затих. В этот момент вошла эта пьяная стерва и увидела своего хахаля на полу с пробитым черепом. Завизжала и ударила мальчика ножом, который держала в руках. Потом была темнота, какие-то мелькающие звезды и хороводы огней. Так ребенок попал в этот мир. 20 дней тому назад. Очнулся на берегу и, конечно, был испуган. Потом немного освоился и даже сумел найти съедобные ракушки и несколько кусков хлеба. Тут я немного завис. Судя по его рассказу, хлеб принесли вороны. Большие черные вороны. Нор и Нур? Дьявол, я б не удивился. Вскоре мальчика заметили проплывающие рыбаки. Да, те самые, которые его нашли. Они пинками загнали его в лодку и отвезли в деревню, где и отдали этому колдуну. Вот и вся история. Откуда взялся этот медальон с изображением волка? Увы, но я забыл спросить. Хотя это и так ясно. Память, оставшаяся от погибшего на войне отца. Кстати, этого паренька звали Андрей Волков. Тихо открылась дверь, и к нам вышел Торри. «Как мальчик?» – спросил я. «Слава богам! Я напоил его травяным настоем, и он уснул. Очень слаб. Не мудрено, учитывая все то, что ему пришлось вынести». «Да», — он горестно покивал головой, — «это так». «Скажите, Тори», — осторожно спросил я, — «а вы не передумали здесь остаться?» «Нет, мастер Серж», — он покачал головой, — «заботиться о людях — это мой долг». «Жаль. Очень жаль, что вы не согласились отправиться вместе с нами». «Извините, мастер Серж», — сказал Тори и развел руками. «Одно дело служить людям, а другое — служить рыцарям черных псов. Вы уж простите, но для меня есть разница». «Но я тоже один из них», — усмехнулся я. «Да, это так. Вы один из них, но не такой, как они. Вы другой, я знаю». «Вы слишком мудрено говорите, мой друг», — вздохнул я. «Слишком сложно для меня. Но я ценю вашу искренность и желание помочь этим людям. Хотя они того не стоят. Не нам решать, чего достойны или недостойны люди. Это удел богов». «Может быть. Кстати, я подготовил ваше жалование за год». Я вытащил из кармана кошелек и подал ему. «Здесь 50 долиноров». «Благодарю вас. Питаться будете вместе с семьей Ингвара. Я оставлю ему деньги на хозяйство. Вам что-нибудь нужно? Разве что какое-нибудь помещение, чтобы заниматься врачеванием. Дом Норра – это не самое подходящее место для страждущих. Пожалуй, вы правы, кивнул я. На заднем дворе есть пустующий амбар, а по левую сторону от усадьбы – два пустующих дома. Выбирайте любой. Конечно. Завтра я осмотрюсь и займусь устройством лечебницы. Вот и прекрасно. С вашего позволения, я вернусь к больному. Монах кивнул и ушел в комнату. Интересный человек этот монах. Напомнил одного российского актера. Я со вчерашнего вечера мучился, пытаясь вспомнить фамилию. И чем сильнее старался, тем яснее осознавал, что мой мир отступает куда-то в сторону, уходит в тень, превращаясь в призрачный мираж исчезающих воспоминаний. «Бери свечи, Рейнер», — я повернулся к воину. «Да, мастер». Пока Трэмп искал свечи, я осмотрел столбы, украшенные резьбой. «Да, ошибки быть не может. Эти столбы — точная копия тех, которые видел в доме старика. Что же они означают, эти колонны? В других домах я таких не видел. И почему мы все...» «Я нашел свечи, мастер. Сколько берем?» «Вот дьявол!» — неожиданно вспомнил я. «Актера, который похож на нашего монаха, зовут Бероев. Егор Бероев». «Актер?» — не понял Рейнер. «Вы имеете в виду тех лицедеев, которые веселят людей на ярмарках?» «Не обращай внимания. Это так. Остатки воспоминаний». Кольцо тихо звякнуло, и мы подняли крышку люка. Оттуда пахнуло сыростью и тленом. Виднелись потемневшие каменные ступени, уходящие в темноту. «А здесь, судя по всему, не такой уж маленький подвал», — присвистнул Рейнер. «Пожалуй, ты прав», — кивнул я и, взяв зажженную свечу, начал спускаться. «Погодите, мастер!» — остановил меня Трэмп и взял со стола свой меч. «В этих подвалах может всякое случиться. Давайте захватим оружие!» «Дай мне топор и возьми подсвечник. От него будет больше света». Подвал утопал в темноте. Судя по его размерам, он был чуть уже большой комнаты, но гораздо длиннее. Высокий потолок. Здесь можно было стоять, не нагибаясь. Даже для меня, с моим ростом. Еще одна удивительная вещь. Эти резные столбы, подпирающие крышу, были и здесь. Нет, удивительно не их присутствие, а то, что они были украшены такой же резьбой, как и в комнате. Нет, я понимаю, когда украшают жилое помещение. Но зачем украшать подвал? Где-то капала вода. Мерно, как метроном. Сырой пол выложен камнями. Пламя свечи не охватывало всего помещения, и нам пришлось разойтись в разные стороны, чтобы оценить размеры. Подсвечивая дорогу, я добрался до дальней стенки. Это не рукотворная стена, а скала. «Дошел до стены», — сказал я. «Я тоже», — послышался голос Трэмпа, потом шорох, звук падающего тела и треск дерева. Огонек свечи исчез. «Что случилось, Рейнер?» «Да вот, раздери меня, дьявол!» Из темноты раздался голос. «Оступился и налетел на бочку. Тут было несколько пустых кадушек. Видимо, рыбу солили. Свечка, будь она неладна, погасла». «Сам-то как, цел?» «Да», — кряхтя ответил он. «Но одна из бочек сломалась. Какой придурок сделал пол из гнилых досок?» «Какие могут быть доски? Здесь каменный пол». «Да, из камней. Но здесь он сделан из досок. Какой-то помост. Доски все гнилые, труха одна. Вот я за них и зацепился». «Погодите немного». Он опять затих, послышался шорох. «Доски, а под ними пустота». «Погоди, Рейнер, иду к тебе». Я добрался до него, ориентируясь на возмущенную и сочную ругань. Вдоль стены двумя рядами были сложены небольшие бочки. Из-под бочек выглядывали края потемневших от времени досок. Судя по всему, помост. Вот трэмп за них и зацепился. Потом рухнул на бочки и одну из них раздавил. Хлипкая здесь тара. Или тоже сгнили от старости. Мы зажгли погасшую свечку, и трэмп, повернувшись ко мне задницей, начал копаться среди раскисших от времени досок. «Вот дьявол!» — воскликнул он. «Тут яма! И большая яма!» «Какая яма?» «Какая-какая?» — хмыкнул он. «Обычная. В каких люди ноги ломают, коли им приспичило прогуляться в подвалах и подземельях?» «Может быть, ледник был?» «Ледник? Под бочками?» «Нет, не думаю». «Что тогда? Камни от времени просели?» «Погодите! Что там еще?» «Камешки какие-то. Мелкие. Серж, здесь еще один люк». «Люк? Правда, он разбух от сырости, и кольцо совсем ржавое. Его давно не открывали». «Погоди, Рейнар. Давай отбросим все эти кадушки в сторону, расчистим место от мусора и разберемся». «Вы правы, но здесь нужны инструменты. И желательно покрепче, чем наши пальцы». Спустя полчаса мы расчистили место и принесли из дома несколько подсвечников. Среди разбросанных щепок, гнилых досок и отброшенных бочонков виднелась расчищенная нами яма. В ней, на полуметровой глубине, виднелась крышка люка. Доски были толстыми и довольно крепкими. Мы чуть не сломали кирку, пытаясь их приподнять. Наконец люк поддался, и мы понемногу смогли его открыть. Скрипнули ржавые петли. Под крышкой мы увидели лестницу, уходящую в узкий проход, вырубленный в скале. «Это больше похоже на работу гномов», — сказал Рейнар и поморщился. «Ты так думаешь?» «Люди не станут возиться под землей», — покачал головой он. «Гномы этого не допустят». «Вот и выясним», — хмыкнул я и похлопал парня по плечу. «Пусти меня первым».